Санта-Мария не поддался на эту печаль и безысходность в голосе. «А что здесь?» «Перчатки. Можете взять их. Кстати, если вы хотите произвести в моем доме обыск, пока еще до этого не дошло», — сказал Санта-Мария. «Ну, в любом случае, вы там ничего не найдете». Правда, сказал он это безо всякого вызова. «Я сам Лело не писал. Несколько открыток и записок, которые за 3 года получил от него, выбросил. Стараюсь избавляться от лишних бумаг. Вы знаете, что Ривьера оставил вам в дверях записку?» «Да. Он мне об этом говорил. Ему показалось, что мы недостаточно точно условились. Он имел обыкновение все усложнять. Итак, вы решили съездить вместе в Балон?» «Разумеется. Еще в четверг вечером. Лело хотел поискать там что-нибудь любопытное для моего дома в Монферрато, который еще не обставлен. Ну, почти что обставлен, но Лело питал слабость к безделушкам Балона. Он часто ездил туда один, иногда с коллегами. А вы?» «Я не ездил». Санта-Мария вспомнил, что еще в четверг Кампи как бы вскользь дал ему понять, что он в Балуне прежде ни разу не бывал. Значит, предложение наведаться в Балун могло исходить только от Ривьеры. «После четверга и до сегодняшнего утра вы больше не виделись?» «Нет», — ответил Кампи. «Я вернулся из Монферрата усталый и сразу лег спать. Сегодня утром Лело сказал, что звонил мне вчера, чтобы окончательно договориться о встрече, но я по давней своей привычке отключил телефон». «Вы не могли перепутать место и время встречи?» «Мы условились встретиться примерно в полдень в кафе. Мне казалось, что все абсолютно ясно. Но Лело был человек педантичный и беспокойный, и у него, надо признать, были на то основания. Ведь я довольно рассеянный. Он решил, что мы неверно поняли друг друга, и оставил мне записку на тот случай, если я по забывчивости заеду сначала за ним. Он всегда беспричинно сам себе усложнял жизнь. А он не мог позвонить вам сегодня утром? Он вышел рано и, видимо, не хотел меня будить». «Понятно», — сказал Санта-Мария. Он и в самом деле понимал, как мудро ведет себя Массимо, и восхищался его стратегическим талантом. Из слов Массимо становилось очевидно, привязанность не была взаимной, и все страхи, сомнения, боль испытывал только Ривьера. Он же, Массимо, лишь терпеливо сносил это обожание, докучливые записки, упреки, и настолько от всего этого уставал, что часто даже отключал телефон. «Преступление на почве страсти? Смешно говорить о страсти с моей стороны, комиссар, после 3 лет знакомства». «Вы знакомы с Ривьерой 3 года?» «Да, примерно так». «И часто вы виделись?» «Почти каждый день. Во всяком случае, перезванивались очень часто. Нередко мы вместе проводили уикенд, а иногда во время отпуска уезжали путешествовать». «Вы давали Ривьере деньги?» Кампи не возмутила грубость вопроса. «Нет. Я лишь порой делал ему подарки и покупал билеты на самолет. Лело дорожил своей независимостью». Он слегка улыбнулся. В этом смысле он был ярым феминистом. «Какие у вас были отношения с Ривьерой? Я хочу сказать, в общем и целом. Вы не ссорились, ну и тому подобное?» Массимо снова слегка улыбнулся. «Мы, как говорится, жили в мире и согласии. Каждый считался с интересами другого, хотя мы... Что вы... Лело был моложе меня, более эмоционален, восторжен. И порой мое равнодушие к общественным событиям его сердило и даже огорчало. К тому же он служил, вращался в ином кругу,